Глава 14. Иисус вундеркинд. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Лука, глава 2, 42, 43, 46, 47. Возрастающим и исполняющимся премудрости таким рисует Иисуса евангелист Лука. Отцы церкви прибавляют. Его ум пробуждался по мере того, как развивалось его тело. Рукописи Ватикана, Синая и Беза. Обратите внимание, оказывается, божественный разум Христа еще не был в полном расцвете в момент зачатия. Значит, припыхаясь в материнской утробе, он был самым что ни на есть обыкновенным зародышем. Значит, пока его молодые органы были несовершенны, божественный ум тоже был несовершенным. Странно, странно. Маленький Иисус не избежал затруднений, с которыми сталкивается любой ребенок, но ему повезло, по крайней мере, в том отношении, что его умственное развитие шло необычайно быстро. Ему ровно ничего не стоило разом выучиться читать, достаточно было только пожелать этого. Однако он не предпочел этого не пожелать и начал учиться грамоте, как все дети, с чтения по складам. Первой его учительницей была мать, она учила его читать по Библии. В Священном Писании говорилось о нем самом, пишут богословы. Мария знала, кто он такой, так что, обучая его, она в то же время не забывала ему поклоняться. Я живо представляю себе, как проходили эти уроки, сопровождавшиеся поклонением. Они в самом деле выглядели довольно забавно. Мама. Иисус, расскажи свой урок. Малыш. Мама, я проспал и не успел его выучить. Мама, в таком случае покажи письменное задание. Малыш, мам, ты знаешь, я очень расстроился, потому что у меня никак не выходила одна фраза. А потом я поставил огромную кляксу и, даю тебе честное слово, бросил тетрадку в огонь. Мама, негодный мальчишка. За это ты не получишь сегодня сладкого. Малыш хнычет. Мама, мамочка, я больше не буду. Мама про себя. Вот беда-то. Я заставила плакать моего Бога. Малыш, успокаиваясь. А я хочу сладкого. И ты не имеешь права лишать меня сладкого, потому что я владыка мира. Мама, сложив молитвенно руки. О, Господь мой Иисус Христос, умоляю тебя, не сердись на свою мать, твою рабу. Ты получишь большущий кусок хлеба с вареньем. О, мой божественный владыка. Малыш. Ну и чудесно, мамочка, вот так лучше. Ты у меня просто прелесть. Будем считать, что урок окончен, а потому, мамуля, становись на колени и поклоняйся мне. Мама становится на колени и поклоняется малышу. Не следует думать, что так было всегда. Не по годам развитый Иисус, как правило, исправно готовил уроки и приходил на занятия с аккуратно написанным заданием. То, чему его учила мамаша, попутно поклоняясь ему, шло ребенку на пользу. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф напомнил Марии, что по еврейскому закону надо отвезти малыша в Иерусалим. Действительно, в этом возрасте еврейский мальчик частично выходил из-под родительской опеки. Его приводили в синагогу, он надевал на голову повязку с филактериями, кусками пергамента, испещренными священным текстом, и становился сыном закона, обязанным выполнять все его предписания, причем одно из главных предписаний заключалось в том, чтобы посещать Иерусалим во время праздника Пасхи. Отроку Иисусу было 12 лет, Лука, глава 2, стих 42, когда он в первый раз вместе с родителями совершил путешествие в Иерусалим. Назарет находился в 120 километрах от Иерусалима. Дорога занимала 3-4 дня. Святое семейство провело в Иерусалиме все 7 дней Пасхи. Иисуса сводили в храм, а также во все балаганы, где показывали бородатых женщин, великанов и тому подобное. Дело в том, что Пасха была настоящим национальным праздником, которым, как и во все времена, пользовались всевозможные шарлатаны, чтобы собирать зевак.